Манто, внутри храма, в бреду. Чу, не копыта ли коня гремят на мраморном пороге? Не вы ли навестить меня пожаловали, полубоги? Хирон, да, это мы перед тобой. Глаза пошире лишь открой. Манто, пробуждаясь, добро пожаловать, ты подоспел. Хирон, да, это я. Твой храм, как прежде, цел? Манто, как видишь, цел, а ты, как прежде, рыщешь. Хирон, ты неподвижности для счастья ищешь, а я для удовольствия кружу. Манто, да, время мчит, я ж в стороне сижу. А это кто? Хирон. Ночное колдовство волной прибило к берегу его. Несчастный помешался на Елене. Он ищет здесь ее, а как найти для этого не ведает пути. Больной нуждается в твоем лечении. Манто. Кто хочет невозможного, мне мил. Тем временем Хирон быстро уносится. Входи, смельчак, ты мне приязнь внушил. Вот спуск в Олимпо недра к Персефоне. Она там в подземелье стережет гостей, как ты, непрошенный приход. Однажды, совершая беззаконье, Орфея тайны я сюда ввела. Кончай ловчей, чем он, свои дела. Спускаются в глубину.